Стратегия номер 7. Клиент – ваш главный герой. Not the product, brand, company, and definitely not you. А не продукт, бренд, компания и, конечно, не вы. Brands. Бренды. Positioning. Позиционирование. Wow. Wow. All the cool marketing things that we love to talk about these days. Я, конечно, понимаю, в эти дни очень любят говорить об этих замечательных маркетинговых штучках. However, we're talking about it too much. Но мы говорим о них слишком часто. Simple strategy here. Стратегия здесь очень проста. Very important point. Очень важный пункт. The customer's the focus. Клиент – это главный герой, на нем нужно концентрироваться. The customer's the hero. Клиент становится героем всех ваших усилий. Not everything else. А не все остальное. You talk to brand managers. Если вы говорите с бренд-менеджерами. Product developers. Или с теми, кто разрабатывает продукты. Sales people. Или с продавцами. Corporate executives. Или с руководителями компаний. You usually don't hear them talking about the customer. Обычно они не говорят о клиентах. You hear them say, our product is great. Они обычно говорят, у нас замечательный продукт. Customer can buy it. И клиент его купит. The brand's cool. У нас великолепный бренд. Everybody will love it. И всем они понравятся. We've got a fantastic company. У нас фантастическая компания. Everybody should want us. И все хотят нас. Wrong attitude. Это совсем неправильный подход. Focus should be on the customer. Вы должны концентрироваться на клиенте. Our customer's the hero. Наш клиент, вот главный герой. We have a product that'll fill their need. У нас есть продукт, который удовлетворит его потребности. The customer's the hero. Клиент – главный герой. Our brand will solve their problem. Наш бренд решит его проблемы. Customer's the hero. Клиент – главный герой. Our company can help them have greater quality of life. Наша компания поможет ему обрести жизнь лучшего качества. Yes, branding is important. Да, брендинг – это важно. So is our company. Так же и наша компания. So are the products. Так же и наши продукты. And so are you. Ну и, конечно же, вы. But you are a servant. Но вы здесь лишь слуга. Not someone to be served. А не человек, которого должны обслуживать. I thought we learned this in the Industrial Revolution. Мне казалось, что мы должны были это усвоить в промышленную революцию. Yeah, back in those days, the manufacturers said. Да, еще в те времена производители говорили. This is what I make. Вот что я произвожу. Don't you want it? Неужели не хотите купить? And of course, back in those days. И, конечно, в те времена. There was a massive difference between supply and demand. Была очень большая разница между производством и потреблением. There was huge demand. Спрос был очень велик. There was little supply. А поставок было мало. Today it's different. Сегодня все иначе. We have huge demand. Сегодня у нас огромный спрос. And we have even bigger supply. И еще большее производство. So guess what? Поэтому знаете что? Customer's got to be a hero now. Теперь главным героем нужно сделать клиента. Because now the word is. Потому что теперь главное слово. This is what I need, company. Вот что мне нужно, компания. Why don't you go out and make it? Давай-ка сделай это для меня.